Финны. Красных прижимали к границе. Гельсингфорс, Або, Выборг пали. Стало ясно, что дела красных плохи. Тогда штаб послал за подмогой на далекий север. Месяц тому назад на пустынной финской станции, там, где небо прозрачно, а высокие сосны неподвижные, я увидел людей, призванных для последнего боя. Они приехали с Коми и с Мурмана, из мёрзлой земли, прилегающей к тундре. Их собрание происходило в низком бревенчатом сарае, наполненном сырой тьмой. Черные тела, без движения, в повалку лежали на земле. Мглистый свет бродил по татарским безволосым лицам. Ноги их были обуты в лосины и сапоги, плечи покрывал черный мех. За поясом у каждого торчал кривой нож. Тугие пальцы лежали на тусклых стволах старинных ружей. Древние тюрки лежали передо мной. Круглоголовые, бесстрастные, молчащие. Речь держал финский офицер. Он сказал: «Бой будет завтра у Белоострова, у последнего моста. Мы хотим знать, кто будет хозяином на нашей земле». Офицер не убеждал. Он думал вслух, с тягостным вниманием обтачивая небыстрые слова. Замолчав, он отошел в сторону и, склонив голову, стал слушать. Началось обсуждение, особенное обсуждение. Я такого не слыхал в России. Тишина царила в бревенчатом сарае, наполненном серой тьмой. Под черным мехом непонятно молчали твердые лица, призрачно искаженные мглой, склоненные, дремлющие. Медленно и трудно негромкие голоса входили в угрюмую тишину. 15-летний говорил с холодной раздумчивостью старика. Старики во всем походили на юношей. Одни из финнов сказали: «Пойдем помогать». Они вышли из сарая и, гремя ружьями, стали строиться у леса. Другие не тронулись с места. Бледный мальчик лет 16 протянул офицеру газету, в которой напечатан был русский приказ о разоружении красных, переходящих границу. Мальчик дал газету и тихо промолвил несколько слов. Я спросил тогда финна, служившего мне переводчиком, о чем говорит теперь. Финн обернулся и, не отрывая от моего лица холодных глаз, ответил мне в упор: «Я не скажу вам того. Я ничего не скажу вам больше». Финны, оставшиеся с мальчиком, встали. Вместо ответа они покачали лишь бритыми головами, вышли и, понурясь, молчащей толпой, сбились у низкой стены. Побледневший офицер крался вслед за ними, трясущейся рукой вытаскивая револьвер. Он навел его на потушенное, желтое, скуластое лицо юноши, стоявшего впереди. Тот скосил узкие глаза, отвернулся, сгорбился. Офицер отошел, опустился на пень, швырнул револьвер и закрыл глаза руками. На землю нисходил вечер. Румянец озарил край неба. Тишина весны и ночи облекла лес. Брошенный револьвер валялся в стороне. У леса офицер раздавал патроны тем, кто пойдет. Недалеко от отряда, готовившегося в поход, я увидел мужичонку в армяке. Он сидел на толстом пне. Перед ним была миска с кашей, манерка борща, каравай хлеба. Мужик ел, задыхаясь от жадности. Он стонал, откидывался назад, дышал со свистом и впивался черными пальцами в свалявшиеся куски застывшей каши. Пищи хватило бы на троих. Узнав, что я русский, мужичонка поднял на меня мутно сияющий голубой глазок. Глазок сощурился, скользнул по караваю и подмигнул мне. «Каши дали, чаю сухого. Задобрить хотят на позиции весть. Я ведь петрозаводский. А толк что? На что народ аккуратный, финн-то, а с понятием идут. Не выйти им живыми, никак им живыми не выйти. Понаехали вроде мордва, озираются, все арестовать кого-то хочет. Зачем, говорят, нас везли? Аккуратный народ, худого не скажешь. Я так думаю, прихлопнет их немец скоро». Все это я видел на пустынной финской станции месяц тому назад.